Почему мне ночью не спится? Все мерещится в окнах тени. Научиться бы мне молиться, научиться на самом деле, чтобы смолкли в неразберихе голосов заглушавших дружно, и услышать тот голос тихий, что давно бы послушать нужно. Я веду себя тебе. Где был прав я, где был грешен, по углам, по местам разложит, наболевшую грусть утешит. И останутся лишь лица, голоса и улыбки, взгляды. Научиться бы мне молиться, лишь за них научиться надо. Я молюсь.